кучу скарб отцов. Таков твой мир, твой отчий кров. И для тебя еще вопрос, откуда в сердце этот страх? Как ты все это перенес и в заточении не зачах, когда насильственно взамен живых и Богом данных сил себя среди этих мертвых стен скелетами ты окружил? Не в прахе ли проходит жизнь моя средь этих книжных полок, как в неволе? Не прах ли эти сундуки старья, эта рвань, изъеденная молью? И так я здесь все нужное найду, здесь, в сотни книг прочту я утверждение, что человек всегда терпел нужду, а счастье составляло исключение. Ты голый череп посреди жилья. На что ты намекаешь, зубы скаля, что твой владелец, некогда, как я, искавший радости, блуждал в печали? Чего мой взор к себе так властно? Та склянка привлекает, как магнит. В моей душе становится так ясно, как будто лунный свет в лесу разлит. Бутыль с заветной жидкостью густою. Тянусь с благоговением за тобою. В тебе я чту венец исканий наш. Из сонных трав настойная гуща, смертельной силою тебе присущий сегодня своего Творца. Уваж! На деле докажи, что пред богами решимость человека устоит, что он не дрогнет даже у преддверия глухой пещеры, у того же рла, где мнительная сила суеверия костры всей преисподней разожгла. Распорядись собой. Прими решение, хотя бы и ценой уничтожения. Пожалуй-ка наследственная чара, и ты на свет из старого футляра. Я много лет тебя не внимал, играя радугой хрустальных граней, бывало, радовала ты собрание, и каждый залпом чару осушал. На этих торжествах семейные гости стихами изъяснялись в каждом тосте. Ты эти дни напомнил мне бокал. Сейчас сказать я речи не успею. Напиток этот действует скорее, хоть медленно струя его течет. И вот я пью его душою всею во славу дня, за солнечный восход. И как гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой. Наверное, уже колокола Христову Пасху возвестили свет. Я возвращен земле. Благодаренье за это вам, святые, песнопенье. Он в чем твой труд почтенный? Не сладив в целом со вселенной, ты ей вредишь по мелочам? И безуспешно. Как я не упрям. Мир бытия

течение многих тысяч лет жую я бытия галет. Но без изжоги и отрыжки нельзя переварить ковришки. Вселенная во весь объем доступна только провидению. У Бога светозарный дом, мы в беспросветной тьме живем. Вам, людям, дал он во владение чередование ночи с днем. А я силю все. Похвально. Но жизнь, к несчастью, коротка, а путь до совершенства дальний. Нужна помощника рука. Возьмем поэта на подмогу. Пусть щедро он тебе привьет все доблести по каталогу. Бесстрашья льва, оленя ход, страсть итальянца, твердость шведа. Рецепту ты его последуй, как притворить в одну черту двуличие и прямоту. Потом со страстью первозданной пусть влюбит он тебя по плану. Все мыслимое охвати, стань микрокосмом воплоти. Куда ж махнем? Куда глаза глядят? Скорее оставим этот каземат. Дался тебе твой каменный застенок, где отдаешь ты силы за бесценок и борешь с кукой взрослых и ребят. Я расстелю пошире пелерину и предоставлю моему плащу по воздуху несть нас на чужбину. С большим узлом тебя я не пущу, я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку. Поздравить жизнью тебя могу, которая тебе еще в новинку.